Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 300. Нищим благовествуют. Евангелие от Матфея, 11 глава, 5 стих. Евангелие нужно преподносить привлекательно и убедительно, если вы хотите благовествовать нищим. Когда у меня бывают сильные головные боли, и я не могу уснуть, тогда мне так и хочется послушать того или иного скучного проповедника. Я знаю наверняка, что тогда меня одолеет сон. Маловероятно, что нищие последуют за таким проповедником. Изысканные выражения, высокопарные ученые речи они не смогут понять. Им нужна речь, соответствующая их потребностям. Мы должны проповедовать, как проповедовал Господь Иисус. Мы должны спуститься на уровень слушателей и понятным языком проповедовать Евангелие. Почему старые пуритане собирали вокруг себя такие большие толпы людей? Потому что они предлагали своим слушателям не сухую теологию, а поясняли Евангелие на примерах. Господь Иисус был хорошим проповедником. Он старался прежде всего вставить драгоценную жемчужину в золотую оправу, чтобы она привлекла к себе внимание слушателей. Иисус не хотел идти в главную церковь города и проповедовать там необозримому собранию из 13 лиц, как это делают наши дорогие братья в больших городах. Он проповедовал с такой силой, что помещения оказывались обычно слишком маленькими, чтобы вместить массы людей. Я считаю, что не с чем можно проповедовать только в том случае, если проповедник будет брать пример со Спасителя. Для Господа Иисуса мы охотно станем шутом, и пока мы видим, что через такие проповеди пробуждается вера и спасаются души, мы не покинем свой презренный путь».